Он приблизился к мраморному кубу и внимательно его осмотрел. Как и следовало ожидать, там были отпечатки двух ног. Это вовсе не куб непонятного предназначения, а самый настоящий постамент. Рядом стояла статуя Богонара с обнаженным палаческим мечом. Виктор осторожно рукавом стер пыль с белого лезвия. Путешественнику по тайным ходам показалось, что в мрамор въелись мелкие коричневые крапинки. Кровь, даже если нет, Антипов был убежден в своей версии произошедшего. Древний граф Анмирия был в особых отношениях с Нора, настолько в особых, что держал его статую в секретной комнате. С графом что-то произошло, и он, раненый, укрылся здесь. Нора же изменил свое отношение к последователю. Он проник в статую, сошел с постамента, превратил мраморный меч в железный, или просто использовал острый мрамор, убил графа и покинул статую, не потрудившись вернуть ее обратно на постамент. Теперь Виктор не мог отделаться от чувства, что это давнее убийство имеет какое-то, пусть косвенное, отношение к происходящему сейчас. В мире богов и демонов многое взаимосвязано. Антипов осмотрел комнату в третий раз, а потом и в четвертый. Если нашлись такие любопытные детали, то, может быть, еще что-то обнаружится, но нет, воображение больше ничего не подсказывало Виктору. Впрочем, того, что он узнал, было вполне достаточно. Конечно, любопытство – это ненасытная печь, но если забросать ее большим количеством дров, этого хватит на некоторое время. Наш герой покинул комнату и пошел дальше по коридору. Вскоре он очутился в тупике, но на стене был знакомый рычаг. Виктор, не колеблясь, потянул за него. Опять раздался скрежет, и каменная стена распахнулась. Перед искателем ножа был обыкновенный коридор, правда, плохо убранный, что наводило на мысль, что Антипов прибыл на место. Спиральная башня убиралась редкой только в личном присутствии графини. Синхай сказал, что нужная дверь находится на втором этаже сразу слева от лестницы. Виктор не стал закрывать стену, опасаясь, что потом не сможет ее открыть. Он быстро нашел большую винтовую лестницу, поднялся на второй этаж и остановился перед массивной дверью, сколоченной из темного дерева. Дверь была заперта и отмычки поддавалась плохо. Антипов вспотел, прежде чем сумел справиться с замком. Наконец замок щелкнул, и дверь распахнулась. Виктор разогнул затекшую спину и шагнул в огромную кладовую. Это была действительно кладовая. Около стен стояли сундуки, полки ломились от шкатулок разного цвета и размера, в углах стояли большие пыльные рулоны с тканями. «Войдешь, ищи синюю шкатулку на верхней полке. Она должна быть у окна», — вспомнил Антипов совет Синхая. Вопреки плохим предчувствиям, шкатулка нашлась сразу. Она даже была не заперта. Виктор открыл ее и увидел искомый нож. Правда, этот нож был совсем не таким, как представлял себе наш герой. Светлый, длиной примерно с ладонь, лишенный рукояти, изогнутый, словно серп, он напоминал коготь крупного хищника. «Если это нож, то я, покойный граф», — пробурчал Виктор, тем не менее пряча находку и возвращая шкатулку на место. «Как этим ножом резать? Им колосья собирать?» Антипов бросил последний взгляд на кладовую и направился запирать дверь. Он не хотел ничего больше здесь брать и намеревался потом вернуть нож. Путь назад прошел без приключений. Публика еще наблюдала турнир, открывшиеся стены никто не заметил, и Виктор с чувством выполненного долга пошел на конюшню. Он собирался сегодня нанести еще один дальний визит, забрать Сафота с развалин мельницы. Однако провидению было угодно, чтобы мирные планы Антипова в очередной раз рухнули. Он вышел из донжона и направился к конюшне, ступая по черной каменной дорожке. Конюшня, длинное одноэтажное здание с многочисленными узкими окнами, была сделана из камня. Широкие ворота приветливо зияли, распахнутые настежь, словно приглашая войти внутрь, в прохладную темноту. Возможно, Виктор так и сделал бы в поисках слуги, но сейчас в этом не было необходимости. Рикста обнаружился сразу. К сожалению, он сумел удивить. Слуга не прогуливался вдоль ворот и даже не сидел и не лежал на земле, бездельничая. Он просто парил в воздухе. Его лицо профессионального плута было осенено выражением благородного страдания. Рядом с Рикстой, прочно стоя на земле, находился еще один человек. Антипов настолько удивился этому зрелищу, что безмолвно подошел поближе. Причины чуда быстро выяснились. Оказывается, Рикста парил не сам по себе, нет, его удерживал от падения воротник собственной куртки, который кто-то зацепил за крюк, вбитый в балку крыши конюшни. Слуга болтал ногами и громко стенал. Рядом с ним стоял неизвестный рослый стриженный налысо детина в коричневом кожаном жилете, белой рубахе с широкими рукавами, потертых штанах и мечом на поясе. Судя по выражению физиономии этого молодца, он с удовольствием любовался делом своих рук. «Что здесь происходит?» Весьма неприязненно поинтересовался Виктор, подходя чуть ли не вплотную к молодцу. «Я, сын барона Аннарианта, а это, мой слуга, с кем имею честь». Раздражение Антипова можно было понять. Недавний проигрыш еще не выветрился из его памяти, и достаточно было лишь мелочи, чтобы вновь всколыхнуть свежие чувства досады и разочарования. «Фу ты, сын барона», — осклабился незнакомец, обнажив крупные белые зубы. «Что здесь происходит? С кем имею честь? Глаза разуй, твой слуга висит над воротами конюшни, а имеешь честь со мной». Детина откровенно ухмылялся своему второсортному юмору, и Антипов почувствовал неукротимое желание врезать по этим лошадиным зубам, но он сдержался. Ситуация была необычной, дворяне друг с другом так разговаривать не могли, а простолюдины с дворянином побоялись бы. «То, что я говорю с вами, вижу, но как вас зовут?» Теперь Виктор говорил подчеркнуто вежливо. «Даже у свиней бывают имена». Глаза незнакомца сузились, а улыбка тут же исчезла. «Ваша милость», — завопил Рикста, на миг прекратив дергаться. «Я просто хотел дать одной из ваших лошадей овса. Там был всего один мешок. Не знаю, куда конюхи подевали остальные. А этот господин пришел после меня и заявил, что этот овес пойдет его лошади. Я начал спорить, а он повесил меня». «Болтливый слуга у тебя, Аннарианд», — фамильярно заявил детина, взирая на собеседника без всякой приязни. «Вот у меня тоже было несколько. Всех выгнал пинками в задницу. О своей лошади забочусь лучше, чем они. Как видишь, так у вас были слуги?» Все так же вежливо спросил Антипов, изо всех сил борясь со слепляющим гневом. «Значит, вы, дворянин? Ну что же, господин, как вас там? Я бы предложил решить это недоразумение миром, если бы вы». «Миром, это правильно», — прервал его незнакомец, взирая холодными и жесткими глазами. «Я тебя, сын барона, не оскорблял. Будем считать, что ты меня тоже. Снимай своего слугу и объясни ему, что лучший корм полагается моей лошади. Она стоит столько, сколько замок твоего отца. На этом порешим». Вот тут-то бы Виктору остановиться, подумать, обмозговать странную ситуацию, взвесить фразу о лошади, осознать, что незнакомец его действительно прямо не оскорблял, а только говорил в высшей степени неучтиво, разузнать о собеседнике побольше, вспомнить, наконец, об осторожности и нелюбви графини к дуэлям. Но Антипов знал, что они сейчас одни, а раздражение уже сковало все помыслы. Он еще выглядел спокойным, но в душе бушевала гроза. «Я предлагаю вам уступить тому, кто пришел первым», — через силу выдавил Виктор, боясь, что из-за гнева язык откажется повиноваться и извиниться за то, как вы поступили с моим слугой. Лошадиная улыбка вновь появилась во всей своей красе. «Я ни перед кем не извиняюсь, сын барона», — незнакомец говорил медленно, словно взвешивая каждое слово. «И если тебе кажется, что я что-то кому-то должен, то достань свой меч и попытай счастья». Менее недвусмысленное предложение трудно было представить. «Каким оружием желаете сражаться?» Виктор постарался придать своим интонациям деловитость. «Да хоть этим», — хохотнул детина, похлопав себя по поясу, где в ножнах висел меч средней длины. «А кольчуга вам разве не нужна?» — спросил Антипов, пытаясь составить хоть какое-то мнение о противнике. «Или щит, возьмите, я подожду, обойдусь, сын барона», — покровительственно произнес молодчик. «Благородный ты, как посмотрю, а сам с чем будешь? Со своей коротышкой? Возьми хотя бы щит, а то вообще не интересно». Меч Виктора был не намного короче оружия незнакомца, но Антипов решил воспользоваться предложением, если уж приходится иметь дело неизвестно с кем. Он подошел к дверям конюшни, туда, где Рикста сложил снятые седла и амуницию, поднял свой щит, повесил его на руку и, обернувшись к детине, сообщил: «Я готов, предлагаю отойти за конюшню, на всякий случай, если кто-то вдруг вернется. Графиня не любит дуэлей, а Рикста будет следить, чтобы никто не пришел. Да хоть здесь, это не затянется», — с линцой произнес детина. «Господин, меня снимите», — снова подал голос Рикста. «Как же я следить буду?» Незнакомец вновь улыбнулся. «Не трудись, сын барона, я сам». И, к немалому удивлению Виктора, детина потянулся, взял Риксту за куртку под горло и снял с крюка с помощью одной вытянутой руки. Хотя паренек был и худ, но все же весил никак не меньше 45 килограммов по примерной оценке Антипова. Молодчик оказался настоящим силачом. «Иди, детка, развейся, или лучше смотайся за повязками, твоему господину они сейчас понадобятся». Слова незнакомца были обращены к слуге, а глаза устремлены на противника. Взгляд выдавал пренебрежение. Оба противника отошли за конюшню, Рикста остался сторожить. Виктор тут же принял защитную стойку. За сегодняшний день его опыт значительно обогатился. Хотя противники и были ниже него по уровню, но все же иногда демонстрировали любопытные приемы. «Давай, сын барона, покажи, на что способен», — предложил незнакомец, не переставая улыбаться. «Вперед, а то потом скажешь, что все быстро закончилось. Если выживешь, конечно». Антипова не нужно было просить дважды. Он пошел в атаку, решив применить для начала самую осторожную из своих связок, ту, которая практически не допускала контратак. Удар мечом по ногам, щит прикрывает тело, удар в туловище, вновь по ногам. Антипов обнаружил весьма неприятную вещь. Его противник двигался слишком быстро. И даже более того, судя по плавности движений, создавалось впечатление, что это отнюдь не самая высокая скорость, которую способен развить детина в кожаном жилете. Открытие было настолько неприятным, что гнев Виктора начал потихоньку уходить, сменяясь трезвым расчетом и серьезными опасениями за свою жизнь. «Ну что же ты, сын барона?» — ободрительно воскликнул молодчик. «Бей еще, я пока отвечать не буду. Посмотрю, на что ты способен». Что-то подсказало Виктору, что тот говорит правду. Он использовал одну из любимых атак учителя Пексты. Суть заключалась в том, чтобы поначалу не обозначать максимально возможную дальность ударов, а потом, в конце связки, когда противник втянется в рисунок боя, сделать внезапный и длинный выпад. Молодчик не втянулся. Он с легкостью отбил все, что можно, а последний удар встретил каким-то невероятным пируэтом, которого Виктору в этом мире еще не приходилось встречать. «Неплохо, сын барона», — ухмыльнулся детина. «Через несколько лет из тебя вышел бы толк. Никогда не атакуй длинно, если не знаешь врага. Изучи сначала. Это все, что ты можешь показать. Или еще есть что-то?» Вот теперь Виктору стало точно не до гнева. Он почувствовал, что в груди начинает холодеть. Оказывается, ничто так не остужает горячей головы, как превосходящий в силах противник. «Ну что, показываешь?» Незнакомец продолжал болтать с таким видом, словно находился на прогулке в окружении барышень. «Или ты думаешь, что я недостоин твоих лучших ударов? Не переживай, сын барона. Я дважды барон или трижды запамятовал. Бей еще. Кажется, я влип», — меланхолично подумал Антипов, отступая на шаг. «Похоже, сегодня мне не везет с этими боями. Явно не мой день. Очень хочется дождаться завтра. Интересно, получится ли?» Виктор бросился на противника, пытаясь навязать ближний бой и использовать не только меч, но и щит. Любимая комбинация сотника Кирета. Оружие против оружия, а кромка щита бьет в челюсть или шею. На тренировках у Антипова все получалось без помарок в 10 случаях из 10, но на этот раз нет, не вышло. Странный молодчик отбил меч мечом, но в самый ответственный момент врезался в щит Виктора локтем и без видимого напряжения оттолкнул противника. Чтобы не упасть, Антипов был вынужден отступить на несколько шагов. Толчок был небывалой мощи. «А что, Анариант, лихо у тебя выходит», — похвалил незнакомец, сверкая вызывающей улыбкой. «Даже жаль, что можешь не дожить до своего расцвета. На турнир небось приехал?» «Да, выиграть ты его пока еще не можешь, а вот оказаться в числе первых, раз плюнуть. Даже жаль губить такую карьеру». «Издевается», — подумал Виктор. «Ну-ну, хватит уже, сын барона. Теперь мой черед. Смотри, как надо». Детина неожиданно перешел в наступление. Антипов спохватился, только когда край щита отвалился с противным звуком. Или это жужжал меч незнакомца? Виктор быстро попятился, пытаясь хотя бы увидеть, где же находится этот меч, куда он целит. Больше подсознательно, чем осознанно, он старался фехтовать, отбивая удары. В совокупности с отступлением это помогало настолько, что когда Антипов уперся в стену конюшни, где лежало чье-то старое седло, то обнаружил, что всего-навсего потерял не только верхнюю часть щита, но и нижнюю. На руке остался жалкий обрубок. Меч у молодчика был великолепного качества. «Молодец, сын барона». Незнакомец остановился. Долго продержался. «Ты от стены-то отойди, а то пришпилю ненароком. Да и щит обновить можешь. Есть замена?» Виктор сглотнул, но, стараясь не показывать своей растерянности, снял с руки то, что осталось от щита. «Рикста, Баклер». Голос Антипова не дрожал, в отличие от рук слуги. Паренек быстро притащил кулачный щит и с тревогой пытался заглянуть в глаза господину. «Отойди туда, назад, следи за приходящими». Виктор показал слуге направление, а сам немного сместился, чтобы оказаться совсем рядом с седлом. «Я готов», — решил быть пришпиленным, — изогнул одну бровь незнакомец. «Ладно, некоторые люди выбирают место смерти, а ты решил выбрать и позу. Ну защищайся». Однако детина не успел перейти в атаку. На его последних словах Виктор подбросил вверх свой меч и, заметив изумленный взгляд противника, быстрым движением метнул баклер, целясь в туловище. Затем столь же стремительно нагнулся, схватил седло и швырнул его в ноги молодчика, а потом, поймав оружие, бросился в атаку. Прием рискованный, но если потренироваться как следует, то сможешь рассчитывать время возвращения меча. Виктор едва не преуспел в своей атаке. Незнакомец уклонился от баклера, отпрыгнул от седла, слегка утратив равновесие, и Антипов почти задел его руку, не хватило каких-то жалких сантиметров. Увы, детина увернулся и, изогнувшись, нанес удар по левому предплечью и кисти. К счастью, удар получился скользящим, но светлый рукав Виктора немедленно покраснел. Впрочем, Антипова ужаснул не столько этот удар, сколько неожиданно пришедшие на ум сравнение противника с Синхаем. Плавная грация незнакомца в бою напоминала повадки обитателя подземелья. «Однако ты, сын барона, чуть меня не подловил», — с уважением произнес детина. «Не ожидал такого. Оставить тебе жизнь, что ли? Хаем нет, жирно будет». До Виктора дошел смысл слов незнакомца, но голова нашего героя уже была занята другим. Воспоминания о Синхае привели к тому, что Антипов вспомнил и о невероятных связках, которые изучил совсем недавно. Волна и лесенка. Волна не подходила, здесь нужен был щит, а вот лесенка, самое то. Виктор еще не привык к этим связкам, они не получались на автомате в ходе боя, на них нужно было настраиваться. Антипов не произнес ни слова в ответ на неприятную реплику детины. Он встал в левую стойку и взял меч обратным хватом. Клинок стал невиден противнику. Улыбка мгновенно исчезла с лица незнакомца. Его глаза прищурились, а меч тут же занял самое безопасное среднее положение. «Что это, сын барона?» — с подозрением спросил он. «Что это ты собираешься мне показать?» Виктор снова не ответил, а сделал короткий шаг и перешел в атаку. Ах, как старался Антипов, нанося решающий восходящий удар. Он бил так, словно это последний удар в его жизни. Впрочем, так оно и было. Несмотря на ловкость детины, полностью увернуться тот не смог. Удар поразил плечо, порвал рубаху и прошел сквозь мышцы. Незнакомец отпрыгнул, да так далеко, что Виктор счел за благо не продолжать атаки. Детина смотрел на своего противника по-новому. «Ба, сын барона, да где же ты этому научился?» Голос Верзилы был полон изумления. «Я слышал о таком, но никогда не видел. Это знал лишь один человек, но никого не учил. Кто твой учитель, Синхай?» Виктор решил ответить. Он не сводил взгляда с раны противника. Она медленно затягивалась прямо на глазах. «Не слыхал?» — покачал головой детина. «А я ведь знаю всех лучших фехтовальщиков пяти королевств». «Нет, сын барона, ты полон сюрпризов. Предлагаю мировую. Неплохо было бы представиться для начала». Виктор не подал и виду, что обрадовался перемирию. «Я не представился, ха-ха, забыл, сын барона», — радостно загоготал незнакомец, словно только что не был ранен. «Минел, меня зовут Минел, обо мне-то слыхал?» Глава 21. Состязание меч без щита закончилось выигрышем Ансуа, второе место занял Ан Луан. У черного барона оказалось два золота, но Ан Риант дышал ему в затылок. Впереди оставалось два состязания, все может измениться. Виктор ехал к мельнице. Позади на солидном расстоянии двигались Нарп и Пестер. Они видели состояние командира и не хотели мешать ему разговорами. Еще не вечерело, но солнце уже было готово быстро спуститься по невидимой лесенке. Воздух из-за избыточной влажности казался слишком теплым и неподвижным. Внезапно Антипов остановился и обернулся, поджидая товарищей. «Съедем к реке прямо сейчас», — сказал он, когда те приблизились. «А потом будем подниматься вдоль нее. Мне нужно кое-что проверить». «Что, Ролд?» — спросил Нарк на правах приятеля-сверстника. «Надо навестить одного паромщика, выяснить, кто он такой и куда делся. Мне с утра задали такую задачку. Поехали». Виктор махнул рукой, показывая направление. Он только что вспоминал Минела.

Вот, не полое. Внутри, кроме камня, ничего нет. Позвольте объяснить, господин Анрианд, спохватилась графиня, видя замешательство мужчины. Похоже, вы не знакомы с такими предметами. Шкатулка ничего не хранит сама по себе, а лишь открывает путь к другому месту, где лежат сокровища. Для открытия пути и нужен медальон, который пропал еще со времен Рола. Это что-то типа меня и Сафота, подумал Виктор. Он проходит через меня и где-то прячется. Потом выходит. Я, нечто вроде проводника, как и эта шкатулка. Конечно, без медальона не стоило и пытаться, продолжала Лассена. Но благодаря вам, да уж, господин Анрианд, не буду вас благодарить. Вы уже получили награду, которую сами назначили. Графиня приложила к выемке медальон. Сначала ничего не происходило, но потом раздался тихий, но звонкий щелчок. «Действует», – прошептала Лассена. Она, волнуясь, потянулась к крышке и открыла ее. Виктор не знал, что было внутри до медальона, но сейчас шкатулка определенно была полой. В ней лежало несколько предметов, включая лист бумаги. Графиня осторожно вытащила этот лист и развернула. Он казался очень древним, но неплохо сохранился, по крайней мере, не рассыпался в руках. Сердце Виктора тревожно заныло. Лассена держала карту, такую же карту, которую он нашел в подземелье, а потом умудрился потерять. Только эта бумага слегка отличалась. Во-первых, буроватыми пятнами, кровь, почему-то с уверенностью подумал Виктор. Во-вторых, тайный проход к спиральной башне был обозначен не жирным красным цветом, а обычной линией, такой же, как и остальные проходы. «Что это?» – спросила Лассена. «Это замок, план замка, скорее, секретные ходы», – со вздохом произнес Антипов, думая о том, как он будет выкручиваться, если графиня начнет осматривать подземный ход в спиральную башню и найдет там подозрительно свежие следы. Впрочем, Виктора слегка успокоило то соображение, что криминалистика здесь не очень развита и кое-кому придется попотеть, прежде чем отыскать того, кто эти следы оставил. «Да, действительно секретные ходы», — с восторгом повторила Лассена. «В моем роду ходили легенды о том, что они есть, но никто никогда не мог их найти. Может, они в плохом состоянии», — кисло сказал Виктор. «По ним уже опасно ходить. Я это проверю, непременно проверю», — согласилась графиня. «Но после турнира, сейчас у меня совсем нет времени. Уф, пока пронесло», — с облегчением подумал наш герой. «Посмотрим, что там еще». Лассена запустила руку в шкатулку и выудила тонкую железную палочку с выступом посредине. «Что это?» Графиня нажала пальцем на выступ, и тут же конец стержня осветился небольшим огоньком. «Зажигалка!» – поразился Виктор. «Но как она работает?» «Огниво унпаре», – прошептала Лассена. «Я читала о нем в хронике рода. Там было написано, что Рола заказал его специально, чтобы потешить лису». Зажигалка перекочевала к верете, впрочем, как и карта. Графиня вновь порылась в шкатулке и вытащила тонкий блестящий браслет, украшенный безобразными изломанными линиями. Виктор сначала его не узнал, но присмотрелся и изумился. Браслет был очень похож на его браслет, тот самый, который ему вручил Синхай. Это, Лассена нахмурилась, а потом обрадовалась. Это, восстановление Кирина. Я тоже читала о нем. Очень хорошо помогает от ран. Пожалуй, тут кто-то овладел поточным производством, подумал Виктор, бросая взгляд на свой рукав, чтобы убедиться, что его браслет не виден. Этот Кирин, наверное, наштамповал несколько таких штук. Графиня хотела передать браслет Верете, но остановилась, взглянув на Виктора. Взгляд пронзил нашего героя насквозь. На него так еще никогда не смотрели, словно оценивая и взвешивая каждую часть его хитромудрого тела. «Знаете, господин Анрианд», — с расстановкой сказала графиня, — «а возьмите-ка этот браслет, мне он ни к чему, а вам, вы же постоянно сражаетесь, мало ли что». Брови Вереты устремились вверх, а Виктор перестал дышать от избытка чувств. «Вот это подарок, королевский, браслет ведь стоит того-го сколько. Графиня заботится о моем здоровье. Приятно, черт возьми, что обо мне хоть кто-то заботится». Антипов раздумывал лишь самую малость. «Отказываться от таких подарков нельзя, это факт. Женщины, существа обидчивые, Лассена вряд ли поймет, почему такой жест остался бы неоцененным. К тому же два браслета, не один. Второй можно кому-нибудь дать на время. Например, Пестеру или Нарпу, или даже Иксте. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность вашему сиятельству». Виктор поставил шкатулку на окно, а сам протянул руку, другую руку, не с браслетом. чтобы графиня надела подарок. Ласана улыбнулась, увидев очередную уловку, но тоненькими пальцами все-таки натянула браслет на мужскую кисть. «Пожалуйста, отнесите шкатулку в мою комнату, господин Анарриант», — попросила девушка. «Я разберусь с оставшимися вещами позже». Виктор выполнил просьбу. Внутри него продолжала звучать музыка. Теперь Антипов хотел только одного, чтобы она не утихала как можно дольше. Вернувшись в свою комнату, Виктор был на подъеме. Оп собирался провести ритуал, чтобы стать магом, как можно быстрее. Время пришло. Рикста уже раздобыл два зеркала среднего размера, дымную свечу и клялся, что с кошкой проблем не будет. Антипов же к кошкам относился хорошо, ему совсем не хотелось убивать невинную животину. Он даже думал поговорить с Синхеем на предмет того, чтобы ограничиться кем-то другим, например крысой. «Ведь какая разница, чей дух куда-то там пойдет, я буду магом», — повторял себе Виктор, от всего сердца желая верить в то, что говорит. «Сегодня отличный день, Киаль, возможно, ошибся. Ритуал может иметь скрытый смысл. Надо рискнуть, я непременно стану магом». «Готовься», — улыбаясь, — сказал он Риксте. «Сейчас мы спустимся вниз. Кстати, видишь, у меня есть второй браслет восстановления. Если ты все-таки решишь быть воином и начнешь тренировки, а я увижу, что из тебя будет толк, то этот браслет дам тебе. Он стоит огромных денег, но на самом деле бесценен». Слуга, не испытывая особого желания вступить на путь воина, возможно, раньше у него и были такие мысли, но когда он увидел, как гоняли господина, готовя его к турниру, эти мысли испарились бесследно. «Вот смотри», — Виктор положил браслет на кровать, показывая его Риксте, который пытался связать воедино оба зеркала, чтобы они не разбились. «Браслет как браслет», — произнес слуга, пожимая плечами и подхватывая одно из зеркал, которое чуть не упало на пол. «Очень похож на ваш, почти не отличишь, потому что делал один и тот же мастер», — пояснил Виктор. «Наверное, выплавлял в одной и той же форме. Смотри, как совпадают линии узора». Антипов снял свой браслет и начал сравнивать. Узор действительно совпадал, но по мере того, как Виктор крутил в руках оба браслета, улыбка сходила с его лица. Сначала уголки губ дрогнули и поползли вниз, а затем от улыбки осталась лишь жалкая тень, которая, впрочем, быстро исчезла. «Что случилось?» — встревожился Рикста, все еще борясь с зеркалами. «Господин, что-то не так?» Виктор, не отрываясь, смотрел на браслеты, крутя их и так и этак. «Все не так», — наконец медленно сказал он. «Возможно, я не понимаю главного, пока не понимаю, но уже знаю достаточно, чтобы сказать. Магом я сегодня не стану». «Что произошло?» Рикста прислонил оба зеркала к другой кровати. «Что-то с браслетами». «Взгляни сам», — ответил Виктор, передавая слуге серебристые обручи. «Я не буду ничего говорить, ты только посмотри на царапины, вот на эту большую, да и на другие, поменьше». Слуга начал крутить браслеты точь-в-точь, как Антипов, и вскоре лицо Рикста из сосредоточенного превратилось в недоумевающее. «Господин», — сказал он, — «я тоже чего-то не понимаю, браслеты ведь одинаковые, они не сделаны одним и тем же мастером, а просто одинаковые. На них одни и те же царапины в одних и тех же местах». «Да», — горько ответил Виктор, — «ты тоже заметил, это один и тот же браслет, только почему-то в двух экземплярах». «Но, такого не может быть», — вскричал Рикста. «Господин, как же так? Нужно спросить у этого Усинхая, пусть он объяснит». Антипов посмотрел на кровать, под которой был люк, туда сейчас указывала рука встревоженного слуги. «Спросить Усинхая», — повторил Виктор. «Спросить. Подождем спрашивать Рикста. Мне кажется, что здесь происходит нечто иное. Совсем не то, о чем мы думали. Совсем-совсем не то». Он обхватил голову руками. Им овладели противоречивые чувства. Сильное разочарование и не менее сильное любопытство. К этому добавлялась удушающая подозрительность. Виктор теперь стал подозревать Синхая. Правда, еще толком не зная, в чем именно. Он рассуждал так: два идентичных браслета могут появиться только в результате копирования. Но есть ли копирование в этом мире, тем более магических артефактов? Виктор о таком не слышал. Если есть, то хорошо. А если нет? Если нет, получалось, что один из браслетов не настоящий. Он выглядит как настоящий, выполняет свои функции, но все-таки что-то отличает его от настоящего. Что именно? А тогда как поступим, господин? Рикста прервал размышления Антипова. «Вы же собирались туда, вниз проводить ритуал. Для ритуала у нас будет завтра еще один день», — ответил Виктор. «Подождем, подождем и подумаем. Эх, Киаль, и почему ты мне сразу не объяснил загадки паромщика? Киаля в комнате не было, и Рикстас счел за благо промолчать. Антипов опять взял браслеты, но быстро отложил их в сторону. Он решил начать сначала. Попросив слугу дать ему бумагу, Виктор принялся писать. Лябу, была и пропала. Паромщик, то же самое. После лябу осталось кольцо. После паромщика остались следы. Киаль сказал, чтобы я с кольцом не расставался. Значит, тогда что-то случится либо со мной, либо с кольцом. Паромщик оставил следы, с которыми ничего не случилось. Но следы, не кольцо, кольцо было мне подарено. Специально подарено. Через некоторое время Виктор встал и заходил по комнате. Он кружил в небольшом помещении, словно крупный хищник в клетке, а потом внезапно остановился. «Я все понял, Рикста», — сказал он, вглядываясь в потемневшее после заката окно. «Точнее, не все, но главное. Я понял, что случилось со мной из-за неудачного ритуала». Виктор только-только начал догадываться о всей важности произошедшего. В то мгновение он еще рассчитывал стать магом с помощью рецепта Синхэя, но уже через несколько минут вдруг понял, что нет, вероятно, ничего не выйдет. Горечь и беспокойство сжали его сердце. Он не хотел верить собственным и очевидным выводам. Жрецы Терсата или они часто баловали своим посещением святилище Зентила, расположенное в замке Анмирия. По сути, со времени своего прибытия в замок они в этом святилище были лишь раз, по приезде. И вот теперь оба жреца шли по каменному полу, чтобы нанести второй визит. Святилище Зентила располагалось вдали от центральной башни. Чтобы туда попасть, нужно было углубиться в левое крыло замка. Жрецы шли бодро, почти достигли цели, но у дверей вдруг остановились. «Ваша благость!» Илья внезапно прикоснулся к мантии тучного жреца. «Послушайте, там кто-то есть!» Терсат остановился вместе со своим подчиненным, слегка отстраняясь от него. Жрец не любил фамильярности. Из-за двери святилища раздавалось какое-то гудение. «Кто там?» – тихо спросил Терсат, обращаясь к Илья. «Не знаю, ваша благость. Нужно подойти поближе». Оба жреца приблизились. Подойдя вплотную к деревянной двери с ржавыми железными скобами, Илья хотел было взяться за фигурную металлическую ручку, но Терсат знаком остановил его. Из святилища доносился довольно любопытный монолог. «Великий Зентил, все просят тебя помочь им стать графом, а я прошу лишь помочь выиграть турнир». Неизвестный обладал очень приятным низким тембром. «Ну зачем мне быть графом? Чтобы уменьшить выплаты твоим жрецам, как собирается сделать Анкатя, или вырубить виноградники и построить на их месте крепость, как намеревается поступить Ансуа? Нет, великий Зентил, я отказываюсь быть графом на таких условиях. Как можно? Ты послал сюда всем известного мудреца Терсата, и его никто не встречает, как это принято в южных странах, золотым паланкином, а прекрасные танцовщицы не устилают его путь лепестками роз. Наши нравы настолько упали, что все думают о деньгах, вместо того, чтобы думать о благочестии». Жрецы за дверью изумленно переглянулись. «Нет, я прошу просто помочь мне выиграть турнир. Получу меч героя и вступлю в храмовую стражу. Кто-то же должен защищать мудрых жрецов от проходимцев. А этот турнир полон проходимцев. Они готовы на самое низкое жульничество, чтобы его выиграть. Могут даже мошенничать с жеребьевкой. Позор. Я не думал, что среди этих дворян есть настолько религиозные», — прошептал Терсат. «Надо бы к нему присмотреться. Великий Зентил, прошу, вмешайся. Останови отступников и сладострастцев. Прошли слухи, что молодые дворяне прячутся под кроватью графини. Бедная Ласана, невинное дитя. Мне стыдно жить в одном замке с этими развратниками. Кто это вообще такой?» — спросил Терсат. Илья недоуменно пожал плечами. Он внимательно прислушивался. «Я, Ролтан Риант, обещаю приложить все силы для того, чтобы это исправить, если выиграю турнир. Каждый знает, что моим обещаниям можно верить даже больше, чем своим». «Так это тот самый Ролт?» Илья старался говорить как можно тише. «Мы не обманулись в нем. Поговорим с ним опять», — произнес Терсат. «Его благочестие хотел, чтобы графом стал надежный человек. Я не знаю, можно ли доверять дяде Ласаны, но этому Ролту стоит сделать небольшое отступление и пояснить, как Виктор оказался в святилище, ведь мы оставили его в комнате в поразительных раздумьях. Именно по причине поразительности этих раздумий Антипов решил переключиться на другое дело, чтобы отвлечься от чересчур сильных впечатлений. Он пошел в святилище, а Риксту поставил у дверей, чтобы предупреждать о посетителях. Виктору нужны были жрецы в качестве аудитории. Само святилище было относительно небольшим, примерно 5 на 5 метров. У каменной стены, противоположной входу, стояла мраморная статуя Зентила ростом со среднего человека. Бог виноделия, как обычно, сжимал в руках гроздь винограда и кувшин, а его красивое лицо скупо освещалось тусклыми лампадами. За статуей находилась дверь в маленькую подсобную комнату. Вообще и святилище, и жрецы занимали очень важное место в плане Виктора. Около подножия статуи стояла корзинка с дарами, пара бутылок хорошего вина, фрукты, несколько серебряных монет. Антипов собственноручно принес корзинку, причем делал это уже не в первый раз. Да-да, это была не единственная попытка выступить перед жрецами, но, к сожалению, они не баловали Зентила своим вниманием. Виктор ставил подношение перед статуей, отходил на несколько шагов, а потом ждал долго или не очень, в зависимости от того, сколько было свободного времени. Когда время истекало, Виктор, разочаровавшись, вздыхал и уходил, чтобы вернуться опять с подношениями. Он не боялся разориться на дарах, потому что носил с собой одну и ту же корзинку с одним и тем же содержимым. Выходя из святилища, экономный Антипов забирал дары. У него были такие планы на сегодняшний вечер. Сначала он немного подождет в святилище, а потом займется изучением Сафота, пытаясь отвлечься от недавних совершенно неожиданных и чересчур волнующих открытий. Но на этот раз все сработало как надо. Рикста услышал жрецов, подал знак и скрылся, а Виктор произнес заранее заготовленную речь. Вскоре жрецы вошли в святилище. Антипов сразу понял, что их отношение к нему еще больше улучшилось. Жрецы вновь пригласили его к себе и там даже позволили ознакомиться с записями о том, что о Викторе думают другие дворяне. Оказывается, Терсат и Илья не теряли времени, а скрупулезно опросили всех значительных участников турнира. Выяснилось, что Ансуа считает Виктора молодым, подающим надежды воинам скромного достатка. Черный барон сообщил, что Ролт ловок с оружием, очень быстро учится, способен перенимать стиль противника даже в течение одной скоротечной схватки, но не брезгует сомнительными приемами. И без того высокое мнение Виктора о черном бароне стало еще выше. Тот был действительно отличным бойцом, подмечающим любые мелочи. Зато Женар отозвался о сопернике как о вульгарном и невежественном типе, который плохо воспитан, не уважает чужих родословных, задирист, некультурен, а женщинам в нем нравится звериная суть мужлана. Антипов же сокрушенно качал головой, будто возмущаясь вероломством Женара. Он сдержался и не произнес ни слова хулы в адрес Анкотя. Виктор решил во что бы то ни стало произвести самое лучшее впечатление на жрецов, заклятых недругов. Скажем в скобках, он в этом преуспел, но вернулся к себе уже ближе к ночи. Ночи в замке напоминали Виктору ночи в заброшенных домах, те же пляски теней на стенах, только не от света уличных фонарей, а от факелов. Такие же доносящиеся со всех сторон поскрипывания и постукивания, присущие старым зданиям, давно не знавшим капитального ремонта. Холод, идущий снизу, темные трещины в кладке, напоминающие замерших тонконогих пауков, старая мебель, испорченная влажностью, замки и заброшенные дома были очень похожи, особенно если за толстыми стенами не слышать звуков, издаваемых обитателями. В каморке, где жил Виктор, стены были очень толстые, и сходство казалось почти полным. «Мы не успеваем в деревню», — сказал наш герой Риксте, возвратившись в комнату. «Я хотел вместе с Нарпом и Пестером разобраться с Сафотом. Мне говорили, что этот зверь растет, когда кто-то рядом боится. Ты не боишься случайно?» Маленький черный котенок спокойно разгуливал около очага, пытаясь заглянуть наверх, в темноту трубы. Его голова при этом выворачивалась под углом почти в 180 градусов. «Не боюсь», — ответил Рикста, уже успевший привыкнуть к Сафоту. «Но зачем нужны Нарп и Пестер? Мы и тут можем кого-нибудь напугать и посмотреть, что будет».